Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства. Барбара Лабан. Полуночные коты. Хранители звезды. Глава первая. Нова открыла глаза. Обнаружив на лице лапку Руби, она аккуратно встала, чтобы не потревожить маленькую кошечку, уютно устроившуюся на ее подушке. Ветерок колыхал занавеску. Нова поежилась от холода и закрыла окно, которое оставила на ночь открытым для очередного пушистого посетителя. В изножье кровати свернулся черный кот с острыми ушками. Он мурлыкал так громко, что этот звук наполнял всю комнату. Эдисон лениво поднял веки, и под ними сверкнули его прекрасные бирюзово-голубые глаза. Но он их тут же снова закрыл и пробормотал. «Первый день в школе после каникул. Неужели нужно сразу всех будить?» «Руби еще спит», — шепотом ответила Нова. «Отведешь ее, Эрика, позже в класс?» Руби полночи гонялась за клочком бумаги по комнате, и ей нужно выспаться. «Я тебе не нянька», — мрачно пробурчал Эдисон. Нова знала, что он с удовольствием позаботится о котятах. Они оба были от него без ума. Руби и ее братик Рик могли часами возиться на спине Эдисона, а кот, забавы ради, гонялся за ними из угла в угол. При этом всегда он делал вид, что он намного медленнее и слабее их, на что малыши реагировали милейшим кошачьим хихиканьем. Через несколько минут Нова постучала в дверь напротив, за которой жил ее друг Генри. По-видимому, тот еще спал. Когда ей наконец открыли, и в коридор высунулась заспанная голова мальчика, она рассмеялась. Нова явно была не единственной, кто минувшей ночью почти не спал. «В чем дело?» — хрипло спросил Генри и прищурился, как часто делал, когда оказывался без очков. «Я так и знала! Ты не слышал, как стучал Горацио?» — воскликнула Нова. «Поторопись! Ты же не хочешь опоздать именно сегодня?» Генри пригладил взъерошенные белокурые волосы. «О, Господи! Ты права! Рик меня так вымотал! Сначала он опрокинул стакан с водой на мою тумбочку! Подушка до сих пор мокрая! Потом играл с ногами и трижды меня будил! Большой палец весь в царапинах!» «С Руби все не намного лучше», — сочувственно подхватила Нова. «Но, по крайней мере, сегодня вечером она оставила мои ноги в покое и играла с бумажным шариком». Нове приходилось будить Генри каждый день. С тех пор, как у них поселились котята, те почти не давали им спать по ночам. К середине ночи Руби обычно выматывалась, но у Рика в запасе было столько энергии, что он порой без устали резвился до самого рассвета. Надолго злиться на котят ни Нова, ни Генри не умели, ведь они были филидиксами, защитниками кошек, и благополучие пушистых стояло для них всегда на первом месте, что было гораздо важнее возможности выспаться. Горацио, директор школы для филидиксов, которую посещали Нова и Генри, относился к кошкам также. В башне на территории лондонского Тауэра, в которой размещалась школа, вся жизнь вертелась вокруг кошек. Генри оделся, и они снова побежали вниз по старой деревянной лестнице, которая издавала под их ногами странные звуки. Очевидно, она никак не могла привыкнуть к прохладному воздуху после долгого теплого лета. На стенах вдоль лестницы висело больше картин, чем до летних каникул. Теперь среди них фигурировали и королевские кошки. Нова знала, что Горацио вернул их на свои места лишь после того, как она и Генри узнали, что умеют разговаривать с кошками. Иначе портреты котов в коронах, с достоинством смотрящих на своих зрителей, повергли бы их в шок. На первом этаже их учитель уже завтракал. Хотя эту комнату называли кухней, плита, холодильник и раковина занимали лишь небольшую ее часть. Остальная была заставлена диванами, креслами, полками и целыми ландшафтами с кошачьими домиками и деревьями. В них резвились многочисленные гости. Так Горацио называл кошек, которые жили в башне вместе с ним и его учениками. Одни заходили сюда ненадолго, а другие жили здесь, сколько себя помнили. За одним из деревянных столов с фигурными ножками в виде кошачьих лап сидели их одноклассники Эд, Саид и Рия и ели бутерброды с джемом. Должно быть, они вернулись сюда после каникул накануне вечером. На Рии сегодня были очки, а черные локоны она собрала в две косички с разноцветными лентами. При виде новой Генри Рия пронзительно закричала и, к их величайшему изумлению, вскочила, подбежала к мальчику и обняла его. Генри стоял и не шевелился. Наконец Рия отпустила его и обняла Нову. «Как ваши каникулы?» — поинтересовалась она. «Как Руби и Рик? Наверняка вымахали. Они здесь, внизу?» Нова покачала головой. «Нет, они отсыпаются после того, как терроризировали нас всю ночь». «Как Корнуолл?» Рия пожала плечами. «Скукота полнейшая. Моего дедушку интересует только сад и сезон крикета. Телевизор включен целыми днями на полную громкость. У него две кошки породы Редгол, которые слышат так же плохо, как и он, и которым не нравится, когда их расчесывают. Вы бы их видели. Не поймешь, где зад, а где перед. А еще они вечно в дурном настроении». Нова подавила ухмылку. Рия была убежденным и гордым Филидиксом, и уход за кошками являлся одним из ее любимейших занятий. Нова подсела к Эду и Саиду, которые приветствовали ее с набитыми ртами. Она собиралась спросить, как мальчики провели каникулы, но тут заговорил Горацио. Он опустил свою огромную кружку, настоявший около нее стол, и чай вылился, образовав лужу. «Как хорошо, что все на месте, и можно сразу перейти к делу. Я раздобыл редкую книгу по истории кошачьих народов в Великобритании, и мне не терпится рассказать вам о королевских кошачьих семьях Ирландии, Уэльса и Шотландии. Это интересно и невероятно важно для каждого Филидикса». Ученики закивали и не стали указывать Горацио на то, что с его булочки капает джем. Зато пятнистый коричневый кот с заостренными ушами и глазами в черной оправе сердито заорал директору с пола. «Эй, аккуратнее! А не то мне опять придется вылизывать себе спину! Терпеть не могу апельсиновый джем!» Горацио пробормотал извинения и собирался продолжить свою речь. Но напольные часы напротив класса, этажом выше, громко замяукали, обозначив 9 часов. «Скорее!» — крикнул учитель и вытер перепачканные ладони. «Мы опаздываем! Мы же не хотим произвести плохое впечатление на вашего нового одноклассника!» «Что?» — вскричал Эд. «У нас в классе новенький?» «Как его зовут?» — взволнованно спросила Рия. Новые Генри удивленно переглянулись. Они единственные из учеников провели все каникулы в школе. И за все это время Горацио ни словом не обмолвился о том, что собирается взять в школу нового Филидикса. Но отвечать на вопросы учитель не стал. Он сунул в рот остатки булочки с джемом и пошел наверх.